и я прочту в его канве, что моя молодость повадится опять заглядывать ко мне. И мне покажется, покажется, по сретенкам и маховым, что молод не был я пока еще, а только буду молодым. Начну я жизнь переиначивать, свою наивность застыжу и сам себя, как пса бродячего, на цепь угрюмо посажу. Но снег повалится, повалится, закружит все веретеном, и моя молодость появится опять цыганкой под окном. Прочитав эти стихи, он заметил, что они хорошо подействовали на женщин. Даже такие ехидины, как Танька с Нелкой, как-то мягко заулыбались и проявили, как они говорят, невыносимую романтику. Но ближе всех к этой невыносимости, конечно, оказались простые девчонки, вроде его верной Зари, почти до слез, почти до изрыдания рыданий, до серебристой декларации любви, и с ней, конечно, красоточки из ансамбля «Мрия», что по-украински «мечта». Он сказал всем с террасы, что сейчас пойдет совсем другая тематика, а именно глубинно-российская, которая, по сути дела, в тяжелый год опалы и издевательств поставила перед ним новые вопросы и подняла его дух. «За ухой!» До слез перченный, сочиненный в котелке, спирт, разбавленный печорой, пили мы на катерке, и плясали мысли наши, как стаканы на столе, то о Даше, то о Маше, то о каше на земле. Люди все куда-то плыли по работе, по судьбе, люди пили, люди были неясны самим себе. «Ах ты, матушка Россия, что ты делаешь со мной? То ли все вокруг смурные, то ли я один смурной? Я прийти в себя пытался, и под крики птичьих стай я по палубе метался, как по льдине горностай. Ждал я в криках чаек, но ревела у борта, ничего не отвечая, голубая глубота». Эта концовка прозвучала как убедительное завершение чтений. В ней прозвучала основная мысль пробуждающегося общественного сознания. Так подумал, стараясь не отклоняться от привычных формулировок, зависшей над поляной пролетающей. И все именно так и почувствовали. А властитель дум Лев Копелиович, отмахнув в сторону окладистую бороду, гулко произнес: «Янка, мы все тебя благодарим!» И всем, конечно, стало ясно, что он на самом деле имеет в виду. Тушенский готовил уже какой-нибудь высокопарный тост, чтобы перейти к обычной богемной анархии, когда вдруг встали две ослепительные девушки, Колокольцева и Человекова. «А вы что же, мудрецы и поэты, хранители тайной веры? Про певца-то улиц что, забыли? Про Влада Великого, что ли, ничего не слышали? А он, между прочим, с нами!» «Сволочи какие!» — подумал о девушках вертикалов и ущипнул обеих за упругие зады. Потом он встал и развел руками, гитары, дескать, с собою нет. Этой отговоркой, если не кокетством, он давно уже научился пользоваться, и не безрезультатно, но тут кукуш-октава протянул ему над головами сидящих свой собственный струнно-деревянный инструмент. Влад посмотрел прямо в глаза королю бардов и поцеловал гитару. «Но что же петь? Начну с волков, так всех перепугаю. Надо что-то вспомнить лирическое, чтобы показать, что я не обязательно подверженный алкоголизму бешеный истерик». Он тронул струны, и все потекло очень мило. Хриплый его баритон, оказывается, мог прогуляться и в поля невыносимой романтики. «Ну вот, исчезла дрожь в руках.